Судя по всему, Александр Николаевич вскоре понял, что Татлебинова надулся спасителем, воспользовавшись доверчивостью государя, но не мог же он брать назад царское слово. О комиссарове забыли, на удивление, быстро. Конец героя оказался обыкновенно печален. Он спился и сгинул. А в Петербурге в то время сам собой завелся обычай. При проезде мимо летнего сада снимать шапку и креститься. Кто-то из приезжих помедлил снять шляпу, и извозчик вызывающих хмыкнул. К воротам сада неизвестные принесли образа, на которые крестились прохожие. Перекрестился и приезжий. «Молись, барин, молись!» — добродушно сказал извозчик. «Благодари Бога, что помиловал вас!» «Я благодарю Бога за то, что он спас государя. Да попади он в государя! Не сдобровать бы вам, господам!» Ходили упорные слухи. От кого? Верно, стихийное народное чувство породило их, что злодея подослали помещики, мстя за освобождение крестьян. Вернемся несколько назад. В третьем отделении у задержанного при обыске нашли письмо без адреса к некоему Николаю Андреевичу. Рукописное воззвание друзьям рабочим, порох, пули и яд в склянке. 5 апреля в 8 вечера начались допросы Каракозова, продолжавшиеся днем и ночью. Он не открывал своего имени и сообщников. Каракозов назвался Алексеем Петровым, 24 лет, родом из помещичьих крестьян. Показал, что в Санкт-Петербурге около года, не имеет определенного места пребывания, проживает сутками по дешевым трактирам и питейным лавкам, а то и под открытым небом. Работал, будто бы паденный в артелях при постройке мостов и мощении улиц. Долгоруков ничему этому не верил. Держался террорист уверенно и в лицо главе третьего отделения заявил: «Если бы у меня было 100 жизней, а не одна, и если бы народ потребовал, чтобы я все 100 жизней принес в жертву народному благу, клянусь всем, что только есть святого, что я ни минуты не поколебался бы принести такую жертву». На князя этот драматический обдуманный монолог, произнесенный с искренним чувством, впечатлений не произвел. Преступника допрашивали целый день, не давая ему отдыха, сообщал 6 апреля запиской князь Долгоруков Александру. Священник увещевал его несколько часов, но он по-прежнему упорствует. Впрочем, проницательные люди сразу увидели корень преступления. Профессор Никитенко записал в дневник: «Чудовищное покушение на жизнь государя, несомненно, зародилось и созрело в гнезде нигилизма, в среде людей, которые, заразившись разрушительным учением исключительного материализма, попрали в себе все нравственные начала и, смотря на человечество, как на стадо животных, выбросили из души свои все верования, все возвышенные воззрения». 7 апреля князь рапортовал: «Преступник до сих пор не объявил своего настоящего имени и просил меня убедительно дать ему отдых, чтобы завтра написать свои объяснения. Хотя он действительно изнеможен, но надо бы на его еще потомить, дабы посмотреть, не решится ли он еще сегодня на откровенность». Без сомнения, Каракозов отводил удар от своих товарищей, едва ли рассчитывая на помощь конституционной партии. В городе возник слух, что стрелявший студент и поляк. Но 7 апреля содержатель знаменской гостиницы сообщил полиции, что постоялец из 3-го номера исчез. На очной ставке он признал Каракозова. Номер обыскали, нашли конверт с адресом Николая Андреевича Ишутина, проживавшего в Москве. Тут же телеграфировали в Москву. Ишутин был арестован у себя в квартире вместе с собранными им для совещания Петром Ермоловым, Дмитрием Юрасовым и Михаилом Загибаловым. Их доставили в Петербург. На очной ставке Ишутин признал в Алексее Петрове своего двоюродного брата Дмитрия Владимировича Каракозова, родившегося в 1842 году, закончившего Пензенскую гимназию, в 1862 году поступившего в Казанский университет, а после исключения за участие в студенческих беспорядках, жившего в деревне у родных и служившего письмоводителем при мировом суде Сердобского уезда.